Глава 7. А вечером у нас случилась неожиданная, хотя кому как, встреча. В 10 часов настала наша с Тотаном пора заступать в караул. Большинство мужиков, намаявшись за день, уже отрабатывали взаимодействие щеки с подушкой. И только бродяга, забравшись на чердак большого сарая и занавесив оконце плащом, возился со своим радиооборудованием. Отправив Тотана караулить подходы со стороны дороги, я направился в противоположную сторону, где еще засветло приглядел себе несколько неплохих нычек. С комфортом, устроившись в яме, находившейся под корнями старой ели, я приготовился бдить. На всякий случай еще раз оглядел окрестности, делая в памяти отметки о местных ориентирах. Когда стемнеет окончательно, мне будет проще возвращаться на базу. С расстояния в 100 метров смолокурня выглядела необитаемой. Примерно полчаса я боролся со скукой и комарами, хотя надо отдать должное производителям бытовой химии. Репеллент пока помогал. Но вот комариный звон меня весьма раздражал. Аккуратно раздавив пальцем, какие хлопки, мы в засаде. Очередное кровососущее чудовище я услышал неподалеку, как будто бы голоса. Вечер был умеренно ветреный, поэтому вначале мне показалось, что это шелестят листья. Но поскольку навыки ночных скрадывалок за годы игры в страйк у меня только развелись, то я замер, весь обратившись вслух, длинно и медленно дыша ртом. Иногда свист собственного заложенного носа может заглушить внешние звуки. Через несколько минут бормотание послышалось снова. Нажав тангенту 2 раза, я тихо сказал в микрофон: «Внимание всем! Арт в канале! У нас гости!» Ответом мне были 2 сдвоенных щелчка, 5-тишкой, что означало, что Тотан и бродяга меня слышали и поняли. Я снял эмпеху с предохранителя и аккуратно, чтобы не произвести лишнего шума, взвел затвор. «Ну, тес, кто это у нас в ночи гуляет?» — подумал я. С равной долей вероятности это могли быть как местные крестьяне, пришедшие сюда поживиться с кипидарчиком или смолой, так и заплутавшие в лесу немцы, хотя последние это вряд ли. Спустя еще 10 минут неизвестные приблизились настолько, что я смог разобрать отдельные слова. «Тихо вроде», «темно» и тому подобное. При этом ночные гуляки старались говорить шепотом, но выходило это у них, скажем честно, не очень. Наконец они прошли мимо меня. Разделял нас какой-то жалкий 10 метров, и я, будет такая надобность, мог легко снять их одной очередью. 4 мужчин, говорящих по-русски. На фоне еще светлого на востоке неба на одном из чужаков я разглядел фуражку, а у 2 других над плечами болтались какие-то палки. «Да это же окруженцы», — понял я. «И винтовки на плечах висят». Шли они сторожка и не особо таясь. Назад, насколько я мог судить, они не обернулись ни разу. Выждав еще 10 минут и отпустив гостей 50 метров, я накинул на голову капюшон, чтобы приглушить звуки, и вызвал командира. «Здесь Арт. Пришли 4, похоже, окруженцы, при стволах. Сейчас между мной и вами». «Понял тебя, Тоха. Работаем мышеловку», — прошелестел наушник. Мышеловку мы иногда применяли в наших играх. Суть приема в следующем. 2-3 бойца изображают из себя полных лохов. Шумят, курят, сидят спиной к противнику, с оружием в положении, а хрен его знает, где мой автомат. В то время как остальные, тщательно замаскировавшись или обойдя противника с тыла, готовятся пленить или уничтожить врага. Обычно мы применяем этот прием против маленьких, в 3-5 человек групп. Работать сыром – то еще развлечение. Тут важно вовремя упасть и прикинуться ветошью, иначе нахватаешься не только от врага, но и от своих. В этот раз с сыром пришлось поработать Казачине и Дымову. Для антуража им дали игрушечные парабеллум и карабин, порекомендовав не геройствовать, а по команде прятаться под стол. За то время, пока ночные гости дошли до сараев, парни успели даже свечку на столе зажечь. Согласно приказу командира, я страховал наших с тыла. Вот окруженцы сгруппировались у двери сарая, стараясь через щели рассмотреть, что же там происходит внутри. Тихий возглас. «Пошли!» Распахнув дверь, они заскакивают внутрь. Грохот и мат! Это добрый люк перегородил проход, разместив на уровне колена приличных размеров слегу. И сразу, вслед за криками, сарай как будто вспыхивает изнутри. Это ребята осветили непрошенных гостей двумя тактическими фонарями, по 140 люмен каждый. Мышеловка захлопнулась. По приказу фермера на посту меня сменил док. Я пошел поглядеть, кого же это мы поймали. Когда я вошел в наш сарай, то увидел вполне ожидаемую картину. 4 человека сидели на коленях с руками, сцепленными за головами, а вокруг стояли, наведя на них стволы, люк, бродяга и фермер. Причем, судя по зажмуренным глазам и мотанию головами, нормальное зрение к нашим пленным пока еще не вернулось. Ну еще бы, представьте, идете вы по ночному лесу, напряженно всматриваетесь в темноту, спичка вам костром кажется, и тут вам в рожу прожектором светят. Могу поспорить, зайчики в глазах еще 20 минут скакать будут. «Старшой, заходи!» — поприветствовал меня фермер. «Гляди, каких фруктов поймали!» Фрукты были как фрукты. Артиллерийский лейтенант, сержант тех же войск и 2 бойца непонятной принадлежности. Наган командира и СВТ одного из бойцов уже были нагло экспроприированы фермером и люком. В то время как короткий артиллерийский карабин был за ненадобностью отброшен в сторону. «Товарищ майор, разрешите доложить?» — несколько официально начал я. «Больше в лесу никого нет». Судя по тому, как разгладилось лицо лейтенанта, в лесу на самом деле еще кто-то прятался. Я сделал зарубочку на память, ведь если общение пойдет не по-нашему, то придется тех в лесу зачищать. По-прежнему, щурясь от бьющего в глаза света, артиллерист заговорил. «Назовите себя». «Да, наглый, как танк», — подумал я. «Похоже, что наш командир был того же мнения». «Лейтенант, а вы не забываетесь?» — холодно поинтересовался Саша. «Вроде это мы вас в плен взяли. Или я что-то пропустил?» И тут же резко каркающим голосом добавил: «Фамилия, часть». Летеха вздрогнул как от удара и попытался привстать, но люк тут же упер ствол СВТшки ему точно в центр лба. И лейтенант обреченно сел. Тут в нашу домашнюю заготовку совершенно неожиданно вмешался Дымов. Выбравшись из-под стола, он обратился к фермеру. «Товарищ майор госбезопасности, но ведь это свои, наши, советские бойцы!» Ледяным тоном Шура осадил доброхота. «Свои в это время дома сидят или...» Он осекся. «Устав на ночь учат!» И продолжил допрос. «Ваши документы, лейтенант». Тот, видимо, поняв, что цацкаться с ним не будут, но и услышав, что пленили его свои, пусть и суровые НКВДшники, качнув головой, ответил: «Тут они, в нагрудном кармане». Люк, передав мне винтовку, ловко вытащил из указанного кармана командирское удостоверение и передал его фермеру. «Так, Сотников Сергей Степанович, 22-го года рождения. Ага, командир отделения ПТО 134-го ОПУЛБ. Ну и где же ваше отделение, товарищ лейтенант?» «Да вот оно и есть», — мотнул головой пленный, имея в виду своих коллег по плену. «Товарищ лейтенант», — обратился наш командир к Люку, — «документы сержанта достаньте». Вытащив из нагрудного кармана сержанта серую красноармейскую книжку, Люк протянул ее командиру. «Так, Несвидов Емельян Васильевич, 1906-го. «Из старослужащих или мобилизованный?» — спросил Саша сержанта. «Старослужащий», — буркнул тот. «Командир орудия отделения ПТО 134-го АПУЛБ», — продолжил чтение командир. «Так, бойцов отведите в большой сарай и поесть им захватите, а мы с начсоставом пока побеседуем». Принял он Соломонова решение. «Лейтенант, вы можете встать. И вы, сержант, тоже. Нет, оружие мы вам пока не вернем», — остановил он сержанта, потянувшегося было за своим карабином. «Товарищ майор госбезопасности, там в лесу еще наши остались», — внезапно сообщил лейтенант. «И сколько там еще ваших?» — поинтересовался фермер. «Трое, но двое из них раненые». «Так, казачина и Дымов, вы идете с сержантом. Ты, Ваня, коллеги военврача и вперед за раненым. Товарищ старший лейтенант, это уже мне. Смените военврача на посту», —